4000. Простите, Анатолий Васильевич, что перебил вас. Продолжайте. Вы задали старшему лейтенанту нужный вопрос, сказал следователь. 4000. По-моему, Колгашкина хотела всех убедить, что большую часть денег для боевого взноса дали родители. Видимо, доходы у нее, мягко выражаясь, не совсем законные. Вот она и решила замаскировать их. Владимиру Гордеевичу этим тоже нужно заняться по линии магазина «Овощи, фрукты». Я говорю «тоже», потому что меня прежде всего волнует. Якобы Колгашкина переплатила за получение квартиры 5000. Попахивает взяткой. Помните, она жаловалась бабушке, что из-за Бабаева ей пришлось еще дать кому-то 2000 лишних. «Не знаю, можно ли так безоговорочно верить этому парню», — высказал я свои сомнения. «Да и говорил он с Бабаевым, кажется, не совсем трезвый». «Можно», — с уверенностью произнес Орлов. «Я с Юрой уже беседовал. На этот раз парень был совершенно трезвый и повторил почти слово в слово то, о чем писал в редакцию и говорил вам учитель географии». «А не сводит ли бабушка счеты с Колгашкиной?» «Нет, Захар Петрович, не похоже. Вообще он производит неплохое впечатление. По-моему, бабушка такой, как его характеризует Бабаев. Честный, искренний, но какой-то потерянный, надломленный. Я помог ему устроиться лаборантом в санэпидемстанцию. Пока ему там нравится. Так вот, мы с ним часа 4 беседовали. Между прочим, Юра очень скоро разобрался, что за женщина Колгашкина, и расстался с ней. Хотя она до сих пор заманивает его к себе». «Это так», — подтвердил старший лейтенант. «Домой Юре звонит и через приятелей передает». «Вы бы слышали, Захар Петрович, как бабушка возмущался», — продолжал Орлов. «Рассказывал, что однажды полдня провел в магазине Колгашкиной. Вы, — говорит, — товарищ следователь, не поверите. К ней все время приходят блатовики с черного хода. Колгашкина отпускает им дефицит. Она ведь и заведующая, и продавец. В магазине, кроме нее, только еще один продавец, уборщица да грузчик. За свой дефицит она имеет из-под прилавка в других магазинах разные вещи, деликатесы, книги. Представляете, собрание сочинений Фенимора Купера достало 3 комплекта. Бабушка спрашивает Колгашкину, зачем? Она ему отвечает, комплект диспетчеру автобазы, чтобы у магазина не было перебоев с транспортом, комплект дочери директора совхоза, чтобы зелень всякую и овощи отпускали в первую очередь, посвежее, побольше, третий пригодится. Я вспомнил, что жена частенько сетовала. В городе бывает невозможно купить помидоров или огурцов, а у Колгашкиной, пожалуйста. Так вот, продолжал тем временем следователь, этот бабушка считает, вам, чтобы приобрести 3 мушкетеров, надо 1/2 макулатуру собирать. А Колгашкина спокойно, без всякой макулатуры, купила 25 экземпляров. И еще спрашивает, вы на Эдуарда Хиля ходили, когда в прошлом месяце он был на гастролях в Зарянске? Я отвечаю, нет, не попал, поздно позаботился о билетах. Юра говорит, не попали из-за таких, как Ирка. У нее на концерт Хиля было 15 билетов. Через кассиршу. В общем, как он выразился, это похоже на мафию. И честным людям из-за них ничего не достается. Поэтому кругом дефицит. Ну а через кого она устроила себе 3-комнатную квартиру? С бабушкой не делилась? Спросил я. Этого парень не знает, ответил следователь. Орлов вызвал на допрос Колгашкину. Посоветовавшись, мы решили, что мне тоже надо присутствовать. Когда заведующая магазином овощи-фрукты ознакомилась с показаниями отца, матери, бабушки и сестры, полученными Фадеевым в мокрой ермуте, она совершенно растерялась. После нескольких вопросов, заданных следователем, я спросил у нее: «Как же получается, Ирина Алексеевна, мне вы говорили одно, а на самом деле...» «Хотела я своих забрать к себе, честное слово, хотела», — стала убеждать нас Колгашкина. «Ведь родная им, неприемная, старая они у меня. Я вам тогда сказала, что мама испугалась, а вдруг им тут климат не подойдет. И знакомых нет никого, будут сидеть в четырех стенах, как неприкаянные. Я с утра до вечера на работе, даже выходные дни приходится прихватывать. Материальная ответственность... Все тащат — уборщица, грузчик, шофера. Значит, то, что ваши родители дали вам часть денег на паевой взнос, неправда? Снова задал вопрос следователь. Деньги я сама накопила. Зарплата у меня приличная, плюс премиальная. И сколько мне одной надо? Вы не верите, да? Не верите? С каким-то отчаянием проговорила она. Конечно, если работник торговли, то ему верить нельзя. Вот поэтому и приходится. Колгашкина замолчала, комкая в руках носовой платок. Что приходится? Спросил Орлов. Выдумывать? Вздохнула Колгашкина. Якобы родители помогли на кооператив. Но зачем вам трехкомнатная? Продолжал Орлов. Личную жизнь хочу устроить. Как каждая женщина. А кто меня возьмет? Кому я нужна в 35 лет? Вон, в газетах пишут, что нас, баб, куда больше, чем мужиков. А сколько вокруг молоденьких девчонок. Неужели я не имею права на семейное счастье? Колгашкина неожиданно всхлипнула, приложила глазам платочек. Куда таким, как я, деваться? Это раньше мужчины шли к женщине с цветами да шампанским. А нынче им самим пол-литра надо ставить. Вот добрые люди и надоумили, присоветовали. Что, говорят, Колгашкина, тебе однокомнатная? Семью заводить надо. Против трехкомнатной мужик не устоит. Она вздохнула. А кто именно присоветовал? Поинтересовался Орлов. Колгашкина немного подумала. Да взять хотя бы Корнеева Геннадия Ефимовича. Очень душевный старик. В нашем ЖЭКе работал. Интересно, из каких побуждений? Из уважения? Пенсионер. Прихварывал. А вот иной раз и оставишь ему виноградику получше или помидорчиков посвежее. А вы что, не знаете, что это преступление? Строго посмотрел на Колгашкину следователь и достал из ящика ведомости Верховного Совета РСФСР. Не читали указ о внесении дополнений в Уголовный кодекс? Заведующая магазином испуганно посмотрела на Орлова. А он зачитал. Статья 156.3. Нарушение правил торговли. Продажа товаров со складов, баз, из подсобных помещений торговых предприятий, организаций, или предприятий организации общественного питания, или сокрытие товаров от покупателей, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности, наказывается исправительными работами на срок до 1 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в торговых предприятиях, организациях и на предприятиях, организациях общественного питания, либо без такового, или штрафом до 100 рублей. Те же действия, совершенные повторно, наказываются лишением свободы на срок до 3 лет или штрафом до 500 рублей. Орлов закрыл ведомости. «А этот», — протянула Колгашкина облегченно, — «конечно, слышала». Но когда он вышел? В сентябре 1981 года, сказал следователь.